Эми Эллиот Дан. 17 августа 2011 года. Страница дневника. Знаю, что веду себя как дурешка-малолетка, но я отслеживаю настроение Ника по отношению ко мне. Просто для того, чтобы убедиться, я не сошла с ума. У меня есть календарик, в котором я рисую сердечки по тем дням, когда Ник занимается со мной любовью, а когда нет, закрашиваю квадратик черным. В прошлый год почти все дни были черными, ужас, как много, а теперь 9 сердечек подряд. Может быть, он просто узнал, как я его люблю и как мучаюсь. Возможно, у него произошли перемены в сердце. Никогда мне не нравилось это выражение. Тест. Если после года холодности муж вновь начинает вас любить, то вы, а, рассказываете ему, сколько боли он вам причинил, давая возможность снова и снова исправляться, б, демонстрируете свою холодность, пускай это послужит достойным уроком, в, не давите на него, понимая, что придет пора, и он сам вам все расскажет, а пока окружаете его любовью и заботой, поскольку это и есть главный труд супружества. Г. Требуете, чтобы он откровенно рассказал, что же его не устраивало раньше, и постоянно об этом говорите, чтобы успокоить собственные комплексы. Правильный ответ — В. Этот август такой замечательный. У меня больше нет черных квадратов, одни лишь сердечки. Ник в роли моего мужа нежный, восторженный и глупый. Он заказывает для меня шоколад из моего любимого магазина в Нью-Йорке. Он написал для меня дурацкий стишок, почти лимерик. Из Манхэттена девочка классная, спала на простынях на атласных она, на нее муж взглянул, под бочок к ней скользнул, говоря на латыни вульгарной. Будет весьма забавно, если наша половая жизнь станет столь беззаботной, как предполагают рифмованные строки. На прошлой неделе мы трахались, делали это. Нет, что-то чуть более романтичное, чем просто секс, но менее возвышенное, чем занятие любовью. Ник вернулся с работы и поцеловал меня в губы и прикасался ко мне как-то по-настоящему. Я едва не разрыдалась, ведь я чувствовала себя такой одинокой. А целоваться в губы с собственным мужем, что может быть трогательнее? А что еще? Мы с Ником ездили купаться на тот пляж, где он последний раз отдыхал еще мальчишкой. Я представляла себе маленького Ника, носящегося вдоль реки с красной спиной и плечами, потому что тогда, как, впрочем, и сейчас, он отказывался от солнцезащитного крема, вынуждая маму Мо гоняться за ним с тюбиком и шлепать всякий раз, когда удавалось настичь. Он провел для меня подробнейшую экскурсию по местам, которые часто посещал в детстве, о таком я просила давным-давно. На берегу он целует меня, в то время как ветер развивает мои волосы. «В этом мире есть две вещи, на которые я готов смотреть бесконечно», — шепчет Ник мне на ухо. Он целует меня на игровой площадке в забавной маленькой крепости, которую считал своим тайным убежищем. «Я всегда мечтал привести сюда девушку, идеальную девушку», — шепчет Ник мне на ухо. «За два дня до того, как торгово-развлекательный центр закроет навсегда, мы катаемся на карусели, сидя на зайчиках, и наш смех эхом разносится по пустынной округе. Ник угощает меня мороженым с фруктами в своем любимом кафе. Утром, когда воздух пропитан сладостью, целует меня и говорит, что в этом месте он когда-то немало настрадался из-за застенчивости, а потому дал себе слово вернуться сюда с девушкой своей мечты. Мы едим ледяное мороженое, пока не приходит пора возвращаться домой. И рука Ника будто случайно поглаживает мой живот. Прячущаяся в глубине моей души неврастеничка, конечно, спрашивает, а в чем же подвох? Поведение Ника до того внезапно и кардинально изменилось в лучшую сторону, что я жду, когда он чего-нибудь попросит. Или он уже сделал что-то для себя, вот и старается задобрить меня, прежде чем я все выясню. Я волнуюсь. На прошлой неделе застала Ника, когда он рылся в толстой папке «Данны», слово выписано моей рукой со всем старанием в наши лучшие дни, туда я складывала разные бумаги, которые накопились у нас за время супружеской жизни. Я боюсь, что он попросит еще денег для бара. Или взаймы сумму из нашей страховки, или предложит распродать что-нибудь, чтобы нас не трогали следующие лет 30. Ник сразу объяснил, что заглянул лишь из желания проверить, все ли в порядке с документами. Но произнес это как-то торопливо. Мое сердце было бы разбито, если бы он откусив мороженого со вкусом жвачки, повернулся ко мне и сказал: «Знаешь, а ведь вторичный залог — это довольно интересно». Я должна была изложить все это на бумаге, чтобы не держать в себе. И теперь, перечитывая, в своих же глазах выгляжу сумасшедшей, подозрительной, неуверенной в себе невротичкой. Я не позволю надуманным подозрениям разрушить нашу семью. Мой муж меня любит. Он любит меня. И это единственная причина, почему он снова со мной. Можно сказать так: вот моя настоящая жизнь, она вернулась ко мне.